Глава первая. Село Хотилово. По дороге из Москвы в Петербург. 14 декабря 1744 года. «Ну, здравствуй, Петр Федорович!» Пробормотал я, когда лакей или кто там еще подбежал к императрице сообщить о моем исцелении, а странный персонаж в костюме ворона, забрав мою одежду, удалился. «Исцелении?» «Да, полном. Как же долго я ждал этого момента, когда могу вновь оказаться здоровым, пусть и в этом теле, но здоровым, без постоянной боли или одурманенного состояния, вызванного мощными обезболивающими препаратами. А если это вновь только эпизод, как те, что только что пережил?» Нахлынула гамма чувств и эмоций. Я вспомнил и за мгновение заново пережил обреченность, страх, недоумение и обиду убиенных императоров. Да и меня, Петра, также убили. И сейчас, прислушиваясь к себе, понимая, что тот Петр Третий и этот мальчишка — разные люди. Оба незлобливые, воспитывались в ненависти и не знали ничего о любви, но тот я в момент цареубийства был более зрелым, пусть и многое понял только перед смертью. Шизофрения. Как же тяжело вместить в свое сознание столько противоречивых эманаций. И что странно, насколько помню, то тот убитый екатерининскими миньонами император любил свою Кате. Не как женщину, а как верного товарища, самого близкого человека. Может, это любовь брата к сестре? И как же было ему тяжело принять это предательство. Я обрадовался тому, что сливался сознанием уже императора, а не наследника, недолго. Иначе можно было сойти с ума. Ибо Петр Федорович был очень чувственной особой, хотя и эта личность еще мальчика крайне сложная. Вот почему так хочется вина, а еще пиво и маршировать? В голове начали всплывать образы набухших коленей после долгого стояния на горохе, униженности и боли от розги, который часто был несправедливо избиваем и запрета произносить хоть какой звук при экзекуции. Недоумение от того, что меня словно дивного зверька показывали просто для того, чтобы тварь Брюмер произвел впечатление на даму, а я тогда был с горячкой, а он обхаживал даму, демонстрируя свою значимость, мол, вон он каков, что и сам герцог не указ. Этот воспитатель говорил мне: «Я вас так велю высечь, что собаки кровь лизать будут. Как бы я был рад, если бы вы и сдохли». «А то...» когда я был вынужден стоять с табличкой «Осел» и смотреть, как пирует воспитатель. Хотели, чтобы после этого я стал достойным наследником престола российского? Сломленный, униженный, с невообразимым набором комплексов, с внушением измальства, что Россия — дикая, дурная держава, и как я раньше боялся этого Брюмера и постоянно искал оправдания его поступкам, чтобы только не осознавать свою ущербность. Нахрен его закалю. Еще и постоянные собрания офицеров герцогской гвардии, на которых меня выставляли в нелицеприятном виде, объектом для насмешек, издевательски поощряя малолетку за то, что он уже я коряво выполнял немудренные обязанности постового. И не было для меня лучшей награды, чем снисходительная улыбка отца или любого гвардейца, когда я пыжился от важности, беря на караул. Моя изнеженная творческая натура не знала материнской любви и росла только в ожидании войны за Шлезвиг. А отец, униженный потерей во время Северной войны этой области, был помешан на ее возвращении, несмотря на уговоры всех государей-соседей, призывающих к примирению с Данией. Ему была не менее безразлична моя судьба, чем и Брюмеру после смерти отца. Куча психологических травм у мальчика, первоначально далеко не стального характера. Пока я рефлексировал и пытался собрать воедино мысли, в комнату вошли два ряженых в белые одежды человека, лица которых тоже были закрыты материей, и стали одевать меня. Если бы эти люди одевали только меня, Сергея Викторовича, то непременно были посланы по хорошо знакомому каждому носителю русского языка маршруту. Узкие панталоны, зауженный кафтан, веревочки, ремешки, пышные манжеты, но самое ужасное – парик. Только для наследника русского престола все эти одеяния были нормальны, и даже минимальны, посему отношение к наряду я решил оставить именно, что от сознания Петра Федоровича. Однако не было понятным, для чего меня одевали, пока слуги в белых балахонах не склонились в глубоких поклонах, обращенных к двери. «Петруша, как ты?» В пороге комнаты стояла пышная женщина, в которой я безапелляционно узнал тетушку-императрицу Елизавету. Красивое лицо, действительно сиятельное, как сказали бы в будущем, очень фотогеничное, многоликое, светло-русые, может, немного с рыжим оттенком, красивые волосы, весьма немалая грудь. Она была полной женщиной в понимании людей 21 века. Но тут я это прекрасно осознал, женщины полной красоты. Елизавету не пустили внутрь убогой убранством комнаты. Двое слуг заслоняли собой проход императрицы. Впрочем, она не спешила обниматься с племянником, который только и пришел в сознание после лихорадки, вызванной черной оспой. Я уже понимал, что в этом варианте истории Петр Федорович умер или оказался таким слабым, что мое блуждающее сознание нашло своего реципиента. Теперь мы слились сознаниями, и не было особого отчуждения от свершившегося. Может, конечно, где сейчас и бьются за мою жизнь доктора, но я в прошлом. «Тетушка, простите, государыня, буду жить!» После продолжительной паузы выдавил я из себя, потом всплыл образ истово молящейся Елизаветы, и я добавил: «Бог милостив, помолитесь за меня!» «Да, конечно, Петруша!» Сконфуженно произнесла Елизавета. Для императрицы, которая была набожна, просьба от ее несмышленного галштинского племянника, который смеялся над православием чуть ли не в голосе, стала усладой для души. «Простите, я еще слаб и...» Начал был я говорить, но императрица перебила. «Почивай, конечно». Дверь закрылась, но звонкий громкий смех Елизаветы еще был слышен. Благо, о звукоизоляции в этом бедняцком доме не предусмотрели, а внушительным выглядели только бревна, из которых была сложена эта большая изба. Императрица интересовалась, почему у меня нету следов оспин, и вообще цвет лица очень даже румяный. Тетушка даже отчитывала консилиум медикусов, что те поставили неправильный диагноз. Возражать императрице посмел только медикус Керман Бургов-Кау. Но как-то вяло, в чем я был ему благодарен. Пусть лучше Елизавета думает, что я болел вовсе не оспой, чем задает много вопросов о чудесном выздоровлении. Как же все же хорошо знать имена, понимать ситуацию, пусть и через призму детского восприятия, но тот же Бургов-Кау, я такого человека не знал, несмотря на пристрастие к истории, а я, Петр Федорович, знаю. Я историю любил и читал немало, чаще не Википедию, да и учился всегда с интересом, а закрытые посещения во время деловых мероприятий культурно-исторических памятников, как Эрмитаж или Петергоф, множество выставок давали еще больше знаний. Так в музеях знающие люди с фанатичным блеском в глазах рассказывали много, очень много пикантных подробностей из и Елизаветинской, и Екатерининской эпох. «Ну, а где мое вино?» — подумал я, но нашел в себе достаточно разума, чтобы не ляпнуть явную глупость. Такое ощущение, что самое сильное в характере наследника до слияния сознаний было пристрастие к алкоголю. Через минут 15 после ухода тетушки в комнату вошли 4 человека, которые были одеты в балахоны с масками в виде птиц с большими клювами, что я уже видел. Они споро стали собирать все вещи, постельное белье, вновь меня раздевать. Потом, оставив нагим, стали вытаскивать скудную мебель в виде кровати, небольшого буфета, что-то вроде тумбочки и двух стульев. Крайне нерационально и нелогично было одевать меня 20 минутами ранее, чтобы сейчас сжечь недешевую одежду, но указывать эту несуразицу я не стал. Сейчас лучше поменьше болтать. Я ощутил, с одной стороны, жуткое смущение из-за наготы, которое испытывал бы тот Карл Петр Ульрих, но, с другой стороны, безразличие Сергея Викторовича Петрова. Возник только интерес определенного свойства, скорее юного Петра. И я поглядел на низ живота. Все там было нормально. Никакой фимоз, который действительно был ранее, и давлел на и без того сломленную психику мальчика. Я ранее стеснялся говорить о своей болезни, тем более, что не всегда верхняя плоть Кноилась и трескалась было, что и происходило, и даже забывалось это неудобство. Но любая эрекция, и вновь боль возвращалась. Кровяные трещины, новое воспаление. Мыть бы почаще. Хотя бы, да нет же, я и бани боялся. Как тут думать о близости женщины? Тем более о той близости, и понятия не имел я, мальчик, но сейчас-то безграмотность в этой области преодолена. В компании гольштинских гвардейцев я не понимал сальных и скабрезных шуток относительно межполовых отношений. Смеялся только для того, чтобы оказаться взрослым. Но как нужно делать детей, никто не объяснил. А фимоз и отсутствие полового воспитания не давали природе предпосылок ответить на запретные вопросы. Ну и пубертатный возраст частью делал свое. Эстетическое наслаждение я получал от того, что наблюдал за марширующими полуголыми девицами. Пока я рассматривал себя голышом, один из птиц осмотрел мое тело, тихо, что за его маской толком не слышалось, ругаясь по-немецки. Я с радостью понял, что отлично говорю и даже могу думать на немецком, зная французский, ненавижу латынь, но и ее понимаю. А как я ненавидел русский язык? Раньше ненавидел. Немец ругался на то, никаких следов оспы нет, и он обязательно получит взыскание от государыни. Вот так и не рады подданные, что наследник выжил. Каждый за себя печется. Между тем, меня одели, игнорируя попытки самостоятельно застегиваться, зашнуровываться, обматываться. Я хотел повторить процесс, чтобы в какой-то момент не впасть в ситуацию, что не смогу самостоятельно одеваться. Петр Федорович ранее умел и раздеваться, и одеться, но тогда его туалет заметно отличался простотой от того, как сейчас он одевается. А с приездом в Россию наследник престола еще ни разу самостоятельно не облачался в наряды. Такого дискомфорта в одежде я не ощущал никогда, и это, как я понял, одежда только повседневная. Даже не для выхода, где еще все сложнее. Грусть и тоска берет по трусам и спортивным штанам, даже по деловому костюму. «Ваше высочество, позвольте спросить, как ваше самочувствие?» Спросил на немецком языке Бургофкау, который скинул свой балахон и маску в коридоре слуге и зашел в комнату. «Сударь, извольте говорить с наследником российского престола на русском», — имитировал я, как только мог, немецкий акцент. «Простите?» — недоуменно спросил все еще на немецком языке медикус, потом опомнился и стал говорить с не меньшим акцентом, а еще более, чем я, коверкая русские слова. «Я не ошибаться, то есть оспа, но я пребывать в недоумень. Отчего язвы сойти с вас?» «Божественное провидение, сударь. Или не оспа то была?» — пожал я плечами. «Я видеть, здоровы вы, но думать, что рано вояж... Простить меня. Ехать в Петербург. А господина Листока можно отписать, что ехать в Хотилово не нужда». С превеликим облегчением закончил Бургофкау, бросил заинтересованный и немного осуждающий взгляд иритировался, видимо, докладывать новости тетушке и тем придворным, кто за них заплатит, чтобы быть осведомленными. После ухода медикуса, вот уже опять не назвал Бургофкау врачом или доктором, не лекарем, а именно что медикусом, наступило благоденствие. Сутки меня никто не беспокоил. Слуги приносили еду, рыбу и кашу, пищу нашу. Просил кусок мяса, чувствовал, что организм требует мяса, но... Рождественский пост. Однако рыбу ел сколько душе было угодно, а аппетит и у меня, Петрова, и у меня, Петра Федоровича, всегда был отменный. А сейчас я ощущал, что и улучшился обмен веществ. Вот насколько наследник стеснялся стоять голым при людях, настолько Петрову было стыдно справлять свои нужды в вазы и наблюдать, как их выносят слуги. Несли, словно величайшая ценность скрыта в сосуде. Дерьмо наследника, благодать. Благодаря тому, что сознание попаданца и исторического носителя соединились с полной доминантной человека будущего, мне не пришлось много рефлексировать и переживать. В принципе, я знал, как себя вести. Немного, но понимал ситуацию, ощущал привязанность к одним людям, ненавидел других. Любил, презирал, уважал, боялся и ценил тетушку. Петр Федорович был очень эмоциональным и мог формировать свое отношение к человеку уже потому, как тот стоит, и тотчас изменить мнение, если человек сменит стойку. Но я, Сергей Викторович Петров, человек сверх меры сдержанный, был таковым ранее. Может, коса на камень в характерах и что-то получится? А пока странная гамма чувств и нет понимания модели поведения. Задавался ли я извечными русскими вопросами, кто виноват и что делать, признаться, в первые пару часов после того, как меня оставили в покое, гнал мысли прочь. Все ждал, что вот-вот что-то произойдет, и я вновь где-то в голове кого-то. Ну или живым, или здоровым пробуждаюсь в России варианта 21 века. Но шло время, никто не пытался меня убить. Не врывался в комнату, куда принесли новую кровать и стол с парой стульев. И тогда, после непродолжительной паники, я таки стал задавать себе вопросы. Первый вопрос. А мне это зачем? Может, пустить все на самотек, поддаться порыву, выпить вина, да и жить и не тужить? Если все будет, как в известном мне варианте истории, то в 1762 году помру от руки Лешки Орлова. Бррр, аж передернуло. Вот чего не хочу, так вновь ощутить эти эмоции, что были у императора Петра III после Екатерининско-Орловского переворота. И все же тогда зачем я здесь? Однозначного ответа нет. Сверхмеры патриот, срочно бегущий куда-то что-то совершать? Хочется для своей страны светлого будущего? Еще больше хотелось бы, чтобы мои дети жили в стабильной России. Есть нужда и в том, чтобы гордиться своим отечеством. Но вот моя другая составляющая хочет в большей степени собственной славы. Стать вровень с европейскими государями. Да, я Карл Петр Ульрих. Не сильно-то и жаловал Россию. Правда, ненависти особой тоже не было. Для меня наследника Россия — это достижение своих целей. Например, война с Данией. Похвала от дядюшки Фридриха. Между тем, я, Сергей Викторович Петров, абсолютно безразличен к Шлезвигу. Тем более прусский король вообще по боку. Значит, жить и существовать во благо России, но не во вред ее, и перебороть это психологическое отклонение, когда письмо от прусака важнее русского закона. Далее еще более важный вопрос, чем иные, что делать. Ощущение, что все вот это скоро пройдет медленно, но неуклонно сменяется пониманием, что меня ждет полноценная жизнь в этом теле и времени. Да, пусть все происходящее – кома, и я окажусь в своем теле в далеком будущем. Так что сейчас? Просто лечь и лежать, пока меня перенесет? Итак, я наследник. Более чем странным персонажем, нужно ли усугублять еще более странным поведением? Может, что-то останется в голове у Петра Федоровича, если я перенесусь в свое тело? Или история пойдет чуть иным путем? Нужно только постараться не навредить и жить без боли и обреченности, жить и наслаждаться молодостью. Так что делать? Если я стану фигурой, то меня сожрут, это факт. Едой я становиться не хочу, даже во имя светлых идей. И тут неважно, даже Екатерина будет в роли голодного дегустатора или группа заговорщиков, которая освободит из пока еще Холмогор, а чуть позже из Шлиссельбурга, свергнутого младенца императора Ивана Антоновича. Уверен, что не получилось бы у Фике Катьки сместить меня, если бы образ императора не выглядел как предательский и чуждый, волюнтаристский, я бы сказал. Да и сам я многое сделал во время гвардейского бунта. Подавить его армией Румянцева, например, но был нерешительным и летал в облаках. Могу ли я что-то изменить? Проливы? Христианский крест на Софии? Русская Индия? Гавайские острова? Губерния Российской империи? Вместо Сан-Франциско – Нью-Васюки? Вот не думал, что все это возможно, по крайней мере, быстро и без трудностей, без команды и без денег. Денег и еще раз денег. Но после знания может дать фору. Я понимаю, что игры в большую политику встретят противодействие и внутри державы, и вне ее. Турцию, Франция и Англия без боя не сдадут. Да и Османская империя сейчас должна быть втрое в пятеро большей по мобилизационному ресурсу, далеко не бедной страной, с пока еще не сильной захудалой военной организацией с множеством крепостей и с мощным флотом. В Индию Россию не пустят те же бриты и франки. Да и флот российский, насколько помню из истории, так как Петр Федорович кораблями вообще не интересовался, крайне печальном состоянии. Русские корабли чуть на чуть доплыли до Эгейского моря во время правления моей будущей женушки, потеряв два корабля. Правда, чудом грандиозно победил при Чесмене. Что касается Америки, то туда еще нужно умудриться доплыть. И тут опять вопрос о флоте, который могут не выпустить из датских проливов. Не то чтобы в почти кругосветку до Тихого океана, при отсутствии баз снабжения и ремонта. Это англичане выстроили систему опорных баз на путях в Индию и Америку. Россия о этом и мечтать не может, так что нереально строить планы на переформатирование мира, не начиная работу с нуля. А тут еще один фактор возникает. Вынужденное затворничество Петра Федоровича, как и будущего молодого двора. Насколько я знаю, даже по мере взросления наследника не привлекали к принятию решений. Эту блокаду пробить может оказаться сложнее, чем организовать экспедицию на Гавайские острова, которые в начале XIX века были и, скорее всего, будут дружественны России. Следовательно, задачи следующие. Понравиться Елизавете и попытаться изменить ее отношение к недорослю Петруши, стать финансово сильным. Идеи возникнут. Как этого добиться по мере понимания реальной ситуации? Петр Федорович ранее совершенно не интересовался экономикой и финансами. Еще нужно подготовиться к войне с Фридрихом и, вероятно, с османами. Тут чистый прагматизм, замешанный на гуманизме. Я просто не хочу много бессмысленных смертей соплеменников-налогоплательщиков. Так, на всякий случай, соплеменниками я все же считаю русских, что далось мне с определенным трудом. Сознание Петра Федоровича сильно сопротивлялось. Итак, начинаем создавать легенду, образ, бренд под названием «Наследник». Я стал на колени перед образами, рядом с которыми висела лампа, ранее так ненавистная, но теперь амбивалентная. Я знал, будучи Сергеем Викторовичем, из молитв только «Отче наш», но теперь понял, что знаю как минимум еще и символ веры. Эту молитву необходимо было выучить Карлу Петру Ульриху перед воцерквлением в православие. Помнил и другие молитвы, что вбивались в голову будущему наследнику российского престола, но воссоздать их мог только с ошибками. Я стал на колени перед иконами и истово начал читать молитвы. Хатилово. Трактир у почтовой станции, выселенный для проживания императрицы. 15 декабря 1744 года. «Алексей Григорьевич, может, достанет уже пить это малоросское хлебное вино? Лучше скажи, что думаешь о Петруше», — сказала Елизавета Петровна, императрица всероссийская и прочее, прочее, но сейчас наедине с тайным мужем, только любящая и любимая женщина. Их отношения с Лёшкой разумом переживали ренессанс. После того, как красавец Бикетов был отлучен от двора из-за своей хвори, Елизавета вновь обратилась к Алексею Разумовскому, и тот ее утешил. Как ни пытался еще один претендент на сердце и фавор императрицы Иван Шувалов переменить ситуацию, пока это не удавалось. Пусть Иван Иванович и был уже замечен государыней, но она, мужняя жена, была верна своему супругу. Ваня был приближен, но в опочивальню еще не допущен. Еще 2 года назад Елизавета тайно обвенчалась с бывшим малоземельным казаком, певцом церковного хора. Вот только, вопреки общественному мнению, ночной император не особо-то и влиял на императрицу. Разумовский стремился не вмешиваться в политические интриги, а Елизавета чувствовала себя рядом с ним женщиной. Той русской женщиной, которая видит кротость трезвого и резкость пьяного мужика. Пусть и буйный он в хмели, но как стервец вымаливает прощение. «А что тут, душа моя, думать? Недоросль взрослеть должна, да и был уже Петр Федорович на краю смерти. Любой к Богу придет после исцеления чудесного», — сказал Алексей Григорьевич и, нацепив на вилку соленый рыжик, потянулся за очередной рюмкой водки. Но, поймав на себе волевой и осуждающий взгляд Елизаветы, поспешил оправдаться. «Лизонька, понимаю, что пост нынче, но ты ж знаешь, что я сильно переживал за здоровье Петра Федоровича. А завтра все. Рассола выпью и говеть начну. Да и вообще, душа моя, что еще делать-то тут в деревне? Может, я на охоту, а?» «Нет, на охоту не пойдешь. Пост с завтрашнего дня блюсти станешь, а говеть со мной будешь. Может, и Петруша с нами, коли медикусы дозволят», — строго сказала Елизавета, Потом улыбнулась и сказала. «Вот ей-богу, душа моя радуется, когда докладывают об истовых молитвах племянника. Перепугалась я, что линия наша Петровская закончится, да смута будет. А ты знаешь, Алеша, предложи ему завтра в баню сходить. Коли православие стал принимать душой, может, и баню полюбит? Да русаком станет, а то, ей-богу, немчура как есть». «Вот то дело!» — весело провозгласил Алексей Григорьевич, опрокидывая очередную стопку хлебного вина. «Да девок туда в баню!» «Я тебе дам, девок, охальник!» — звонко засмеялась Елизавета, грозя мужу кулаком. К ночи, а точнее под утро, императрица становилась женщиной и позволяла себе говорить с Алексеем без этих всех придворных правил, и ему дозволяло быть мужем, а не подданным. Хотилова, 17 декабря 1744 года. А через два дня была баня. Меня, несмотря на все возражения медикусов, поволок за собой рослый, насколько это возможно рассмотреть в мужчине, с красивым лицом первый не любовник, но фаворит императрицы. На все возгласы врачующих меня медиков о ненужности бани Алексей Григорьевич отговаривался, что те, мол, сами говорят о полном выздоровлении наследники и что он точно не заразный. Вот пусть немчура, к слову, среди четырех медикусов были два русских, не лезет в обычаи, в коих по причине своего скудоумия не ведают. Я знал, почему ранее Петр Федорович так ненавидел баню. Причина крылась в том числе из-за стеснения своего тела. Я сильно стыдился не совсем пропорционального телосложения и тем более ранее болезненного причинного места. Теперь же стыдиться не стал, но какой же я нескладный. Вроде бы лицом даже вполне симпатичный, но имел ужасно узкие плечи, тонкие, как тростинки, руки и ноги. Из очень спорного истинного мужеского выделяющийся живот. Однако тело можно было подправить тренировками. Правда, работы тут не на один год, а так и вполне себе. Киношный образ меня, такого низкорослого, не соответствовал действительности. Как раз-таки с ростом все было нормально, как и с причинным местом. По свидетельствам современных исследователей, рост Петра Федоровича был выше среднего. Баню я перенес плохо. Помню, когда попадание на больничную койку, я, Сергей Викторович, любил русскую баню. Да и сложно было не любить, когда именно в ней часто заключались важнейшие сделки. Тогда я отчетливо переносил жар, но не теперь. Однако Алексей Разумовский был доволен. Он даже на радостях, что я загнул матерую конструкцию на русском, ополовинил графинчик, видимо, с водкой. «Маск простит меня, когда узнает, что ты лаешься по-русски. И где только научился!» — приговаривал фаворит, снова наливая водки, держа в левой руке двузубую вилку с наколотым на нее соленым груздем. Хотилова, часовня, 18 декабря 1744 года. На следующий день после бани тетушка прислала за мной человека, чтобы тот сопроводил на вечернюю службу в местной церкви. Хотилова вряд ли когда-либо до сегодняшнего дня видела такое представительство в своей небольшой деревенской часовне. Графья, князья, наследник и сама тетушка-императрица ютились в ветхой маленькой сельской церкви. Службу же вел епископ Псковский Симон Тодорский, который не поехал с моей невестушкой в Петербург, а остался в Хотилово, готовясь отпевать раба Божьего Петра Федоровича. Перед службой Симон подошел ко мне и с интересом осмотрел, как будто ища подвох. «Мне сказывали, сыне, что ты стал истово молиться. Что стало причиной сих перемен?» — спросил выкрест из евреев Симон Тодорский. Я знал, что соврать епископу было сложно. Он сам крестился уже в сознательном возрасте, бывший до этого иудеем. Много где и кому пришлось доказывать бывшему жиду свою праведность и истинную веру. И тут молящийся галштинец, который Бога душой не принял, а прошел православное воцерквление по политическим причинам под нажимом императрицы. Провести Тодорского будет задачкой со звездочкой, и придется играть, истово веря в то, что говорю. «Отче», — обратился я к священнику, — «вам и поведаю. Боюсь я говорить, чтобы не сочли лжой. Видел я свет яркий и Пресвятую Деву Марию Богородицу, и пролился внутри меня свет, и понял я, что сила в православии». «Сие явление повинно с иными отцами православной церкви судить. И ты именно говоришь на русском языке, отрок. — сказал Симон, но после перекрестил и подал руку для целования. «Храни тебя, Господь, но тетушку и иных не пужай. Я сам императрице скажу, что нужно. Но на исповедь жду. Да и опосля причаститься нужно». Во время разговора с Симоном Тодорским я использовал максимальный покерфейс. Чувствовалось, что это человек тертый. Обвести вокруг пальца не получится, поэтому включал детское недоумение и стеснение, чтобы не выдать внутренне взрослого человека. Взрослеть нужно быстро, но не моментально. А еще я действительно поверил, что без божественного провидения в моей судьбе не обошлось. Может быть, и вера в то, что к моей судьбе прикоснулись божественные силы, и внесла некую лепту в то, что из меня не стали выгонять бесов сразу. На службе, где я был под пристальным вниманием части двора, что остался с государыней в Хатилово, стоял по правую руку от императрицы и крестился с очень внимательным и одухотворенным видом. Хотелось посмеяться, пошалить, изобразить Книксон у иконы, но себя, Петра Федоровича, я задвигал подальше. Когда же ко мне сразу после службы подошла императрица, сзади за ней очень быстро выстроилась очередь из желающих высказать мне поздравления в связи с чудесным избавлением. Причем многие люди мне показались искренними. Действительная радость придворных от исцеления наследника во многом была связана с тем, что появлялась возможность отпраздновать Рождество в Петербурге, а не носить траур по мне. Если наследник выздоровел, то находиться далее в скучном и крайне аскетичном Хатилово двору уже не нужно. К слову, был двор в сильно урезанном виде. Те, кто не сильно-то и обласкан государыней, посчитали подобное проявление преданности императрицы окном возможностей. Вот и ютились в крайне скромных избах, когда их хозяева с малыми детками ночевали в холодных продуваемых скотниках. «Свадьбу играть летом станем, нечего тянуть. А то и девка перезреет, да и мать ее долгов еще больше наберет», громко произнесла императрица и прилюдно поцеловала меня в лоб, я же поцеловал ее руку. Пока я абсолютно не понимал важность каждого слова, взгляда, движения, элемента платья Елизаветы Петровны. Не считал важным и ценным вникать в расклады при дворе. Сергей Викторович недооценивал такие нюансы, как и самих людей вокруг. Ну а Петр Федорович и раньше жил в своем мирке и воспринимал только тетушку да собутыльников. А на следующий день с самого утра Хатилово быстро вновь превращалось в захудалое село. Два имеющихся трактира собирали последнюю сверхприбыль, лейб-кирасиры лихо, несмотря на тяжесть своей экипировки, взбирались на коней, а по заснеженным дорогам уже устремлялись на север многочисленные санные экипажи. Я ехал в карете с неизменными моими попутчиками Брюмером и Бернхольцем. Эти товарищи сопровождали еще герцога Галштинского, то есть меня, когда я, словно разбойник какой под чужими личинами, по сути, бежал из священной Римской империи в Россию. Прохиндеи еще те, но это я сейчас понимаю. А еще 10 дней назад Петр Федорович сильно их ценил и отказывался замечать вороватость, особенно Брюмера, как и стремился забыть все издевательства от этого человека. Да, он, в этом не хочу себя ассоциировать с наследником, простил скотину воспитателя. Все те унижения со стороны Брюмера я прощать не хочу. Но я же понимаю, что моего хотения мало. Этот может быть еще полезным. Да, я добрая душа, отдал ему 300 тысяч рублей. И этот факт больше давлел, чем детские комплексы. Это же сумасшедшие деньжищи, что даровала императрица мне. Сегодня мне было наплевать на этих господ, которые ранее были словно глоток галштинского воздуха в дикой варварской России. Но деньги... Вот сколько ехали, столько и порывался спросить. «Брюмер, где мои 300 тысяч рублей?» Но нельзя поддаваться порывам, еще осмотреться нужно. 300 тысяч рублей — это очень много. И я терпила такой. Отдал это состояние на хранение Брюмеру. Еле сдержался. Не нужно пороть горячку, показывать себя сразу другим человеком. А гнать гольштинцев от себя нужно. Они измальства знают меня. Вопросов у этих господ может возникнуть больше, чем у других, по крайней мере, у воспитателя Брюмера. Перемены в религиозном отношении, как было видно в поездке, они осуждают. В карете, как бы невзначай, лютеране расхваливали свою протестантскую доктрину и осуждали рабское православие. Я молчал. стараясь где только можно прикидываться спящим, иногда и спал, чтобы бодрствовать во время остановок, на которых я пробовал тренировать свое никудышное тело. Надо же, ни одного раза не смог отжаться. 21 декабря 1744 года мы прибыли к Зимнему дворцу Елизаветы, который, впрочем, кроме отделки нескольких комнат, включая и янтарную, ничем не отличался от этого же дворца Анны Иоанновны. Но поселили меня не во дворце, а в доме рядом с ним. Как я узнал позже, будущая моя супруга с треклятой тещей проживали также в доме по соседству, но чуть в стороне, так что мой дом был ближе к Зимнему дворцу. Это был не тот зимний, что брали большевики, а лишь большой дом, недостойный великого императорского двора. Так считала тетушка, начиная строительство нового Зимнего дворца.